Глава четвертая. Утром Кивинов, Петров, Волков и взвод ОМОНовцев в полном вооружении в бронежилетах и касках рассредоточились вокруг стоянки. В кустах небольшого парка напротив то и дело мелькали зеленые куртки. День выдался хороший, дождя не было, и светило уже не яркое осеннее солнце. Кивинов и Петров пошли на разведку к сторожу. Тот спокойно сидел в своей коптерке и пил чай из блюдца. «Здорово, отец!» Кивинов махнул удостоверением. «Мы из милиции. Кто тут на тебя наезжает?» «А, очень хорошо, ребятки, что подошли!» Лицо сторожа расплылось в слащавой улыбке. «Присаживайтесь на диванчике!» «Да ничего, мы постоим. Что тут у тебя за проблемы? Что за наезд?» «А вот слушай. Сижу вчера здесь, чаек пью, а тут буржуй какой-то на иномарке заезжает и прям, понимаешь, на мой газончик. А у меня тут петрушка, укропчик посажен. А он, значит, задним колесом на грядку и наехал. Я, конечно, выхожу и прямо открыто в глаза и говорю: ты что ж, зараза, сволочь противная, на грядку наехал? Бельма разуй, что ли? Скоро зима, что я жрать-то буду? А он: кто ж, батя, осенью укроп сажает? Ты бы еще тут киву какую-нибудь посадил. Я ему: не твоего, мол, ума дело, не ты саживал, не тебе и наезжать. А он, гад, после этого козлом меня обозвал старым. Сел в свою колымагу, газанул мне в лицо и был таков. Ну, я говорю, не на того напал. Не знает он, паразит, что начальник РУВД здесь свою машину ставит и со мной завсегда здоровается. Я номерах-то записал машины, да позвонил. Так и так, Николай Алексеевич. Наехал тут один на газончик, да еще козлом обозвал. Он обещал помочь. Так что, ребятки, принимайте меры. Закончил сторож, протягивая Кивинову бумажку с номерком машины. Тот долго смотрел на номер и соображал. Ничего не понимаю. А где же вымогательство, где же наезд? Может, адрес не тот? Да нет, все верно, КАЗ-8. Стоп, он же на газон ему наехал. Все, дошло, вот что значит дедукция. Начальник слово «наезд» услышал и обещал помочь, до конца не разобравшись. Занят был, наверное. А ведь на газон наезд. На укроп, а не рэкет. Кивинов взглянул на сторожа и произнес: «Знаешь что, батя? Козел ты, старый. Миша, иди снимай ОМОНовцев. Скажи, рэкетиры сами сдались». Пока сторож не пришел в себя от столь неожиданного поворота, Кивинов с Петровым вышли из коптерки и направились к воротам. Под ноги с лаем бросилась мелкая собачонка. «Пшла вон!» — рявкнул Кивинов. «Пристрелю!» — и показал пистолет. Собачонка нырнула под коптерку. «Нет, молодой человек, подождите. Вы мне сначала фамилию свою скажите. Я вам этого так не оставлю, понимаешь ли?» «Ганс Дитрих Геншер», — ответил Кивинов, сплюнул на газон с укропом и пошел к машине. Вернувшись в отдел, Кивинов упал в кресло. «На Петроградку не поехали. Сколько там на моих? 11. Сейчас передохну и сгоняем. На метро, быстро. Надо все-таки с Балдингом повидаться». Зазвонил телефон. «Алло, вы мне не подскажете? Я щенка купила спаниеля. Чем мне его кормить?» Раздался приятный женский голос. «А куда вы звоните?» «Как куда? В милицию». «А при чем тут милиция?» Не понял Кивинов. «Но ведь милиция с собаками работает. Так кому, как не вам, звонить?» «Логично», — подумал Кивинов, почесав затылок. Чем кормить спаниеля, он не знал. «Вы дежурному позвоните», — ответил он и продиктовал номер. «Сегодняшний дежурный мужик простой», — подумал он, повесив трубку. «Он уж ей ответит, чем кормить щенков. У нее самой аппетит пропадет. Все то наезды, то щенки. Сваливать надо. Миша, составь компанию». «Ну и что ты у него узнаешь? С кем аяврик пил? Или почему он удрал? Да может, у него живот схватило или про утюг невыключенный вспомнил. А ты версии строишь. Ты слышал, что Дайнега сказал? Он из мафии. И к тому же судимый. С судимыми проще язык общий найти, чем с дилетантами. Они на своей шкуре все испытали. Я тебе по дружбе секрет открою. Так уж и быть. Кто нам в основном помогает? Стучит, то есть. Как ни странно, судимые. Во-первых, они знают больше. А во-вторых, многие таким образом откупиться хотят. Сам воруй, но и милицию не забывай. Что-то доводят до сведения. Вроде как к ним и отношение другое, помягче. Так что Балдинг, может, что-нибудь и расскажет. Рыльце у него, чувствую, в большом пушку. Может, конечно, и не повезет, пошлет нас подальше или вообще дверь не откроет. Бывает и так, но мы попробуем. Он пока единственный, кто того мужика может нам сдать. Того, с которым Яковлевым выпил. Судя по всему, тот у Балдинга шестерит, как Молодцов говорил. Так, кажется, это его дом. Ну-ка, найди номер. Большой красный дом на Зеленина с колоннами на фасаде и гастрономом внизу. Ага, подъезд. Кажется, здесь. Что будем делать, если его дома нет? Подождем. Сколько? Пару недель? А вдруг он тут вообще не живет, прописан только? Звони. В ответ тишина. Миша дернул ручку. Дверь распахнулась. Замок Ригель без ключа не закрыть. Заходи, кто хочешь. Тук-тук. Хозяин. Ау. В центре однокомнатной квартиры на пушистом ковре, лицом вниз, лежал Балдинг. Голова его была закрыта подушкой. Кивинов на цыпочках подошел к нему и откинул подушку в сторону. Говоря Мишиным языком, головная коробка была разнесена выстрелом в упор. В подушке виднелась прожженная пулей дыра. Хороший глушитель. Кивинов оглянулся. А квартирка ничего. Аппаратура Тырпырсоник, Мадин Джапан, значит, Тайвань. Костюмчик крутой на покойном, девочки на стенах. Кивинов вздохнул, вспомнив про наезд. А могли бы успеть. Ну нафига я сюда влез, а? Не сунулся бы, глядишь, и Балдинг жив-здоров был бы. А так лежи тут с коробкой. Вернее, с дыркой в коробке. Все завязал. Сейчас свалим отсюда и плевать на все. А то самого грохнут, как Балдинга. Миша, кончай курить и не гаси хапец о полировку. Значит так, если докопаются, что мы его в плакучей иве искали, скажем, что он драку видел, хотели спросить, и все. А про Аяврика ни слова. Тогда точно нам глухаря возбудят, соловец меня прибьет. А как сообщить, что он умер? Ты в детстве хулиганом не был? А я был. Пойдем покажу. Дверь пошире, настежь. Звони соседям. А что теперь? Как что? Бежать!